Кажется, руки у нее тоже сильнее стали. Она заехала мне локтем в живот. Больно. Что за? С моим уровнем защиты я не должен был почувствовать атаку лиси. Тогда почему так больно? Хватит вырываться. Уа, я не могу остановиться. Я правильно понимаю, что лисия перегрузилась. Она еще 5 минут вела себя так, словно не может совладать с собственным телом. Наконец, лисия осела на землю и уставилась на свои руки. Я не думала, что во мне есть такая сила. Ну, почувствовала ци, уа-а, видимо, нет, ну, будь это так просто, было бы неинтересно. Хм, меня весьма впечатлила скорость лисии Дона, когда она побежала к вам, герой щита Дона. Да, действительно, Эклер и Рафталия делились друг с другом впечатлениями от увиденного. Согласен, если она после зелья жизненной силы и вспомогательного заклинания так разогналась, в ней и правда что-то есть. К тому же она, пусть и случайно, смогла успешно атаковать меня. Локтем ты меня задела довольно больно. Уа-а, простите, я не злюсь, так что не бери в голову. Главное, поскорее научись это чувствовать. Зелья у нас не бесконечно много, и тратить их на неконтролируемую беготню не хочется. Я смотрел в ее окно статуса, но никаких изменений не замечал. Выходит, это усиление того же рода, которое бывает от тренировок. Ладно, Рафталия, теперь ты попробуй. Есть. Если под действием зелья обучение пойдет быстрее, о большем и мечтать нельзя. Я наложил на Рафталию усиливающее заклинание и сразился с ней, но драматических изменений, как в случае лиси, не заметил. Кажется, она двигалась чуточку быстрее, чем раньше кажется. По моим прогнозам, с помощью зелья ученица лисия сможет в кратчайшие сроки освоить энергию ци. Так точно. Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Какая она расчетливая. Впрочем, ладно, лишь бы сильнее стала. Мне немного страшно от того, что случившееся напоминает эффект допинга. Если у нее начнется зависимость, нужно будет сразу прекратить. Я буду стараться, Наофуми-сан. Когда я вижу, как старательно лисия подходит к тренировкам, мне тоже хочется упорно работать. На следующий день я раздал силу жизни героям, чтобы помочь с обучением им. На нас с Рафталией зелья действовали слабо, но я надеялся, что героям они помогут больше. Они выпили их, но дело это не особо ускорило. Втыкать пальцы внутрь скалы у них по-прежнему не получалось. А на завтра герои и вовсе начали отлынивать. Том 6, глава 9. Зачем учиться на четвертый день? Рен в горы не пошел. Сдался всего через 3 дня, его быстро нашли. Но он только ворчал недовольно, нечто вроде: чем заниматься глупостями, лучше бы искали сильное оружие. В полдень Матеису вместе с Сукой и бабами сбежал через портал. Суматохой воспользовался и Цуки, и тоже бесследно исчез. Впрочем, королева переговорила с кем надо, так что из страны их не выпустит. Позже через гильдию им передали приказ возвращаться в замок, что они с превеликой неохотой и сделали. Тем временем, от следующей волны нас отделяла всего неделя. Я поймал беглецов, когда они вновь попытались выйти в город через ворота. Тогда же на тренировочной площадке 3 на 3 дрались Эклер, Рафталия и Килл с бабулькой, Фира и Лисией. Я с самого начала учуял в воздухе что-то недоброе и решил больше никого не приплетать. Почему вы нам мешаете? Это к вам вопрос. Почему вы отлыниваете? Тренировки бессмысленны. Хотите государственную помощь? Выполняйте, что сказано. Сейчас тренировки – наша работа. Думаешь, убивать монстров и набивать уровень – это все, чем ты должен заниматься? А может, захотелось поиграть в поборника справедливости под видом выполнения заданий? Ребят, если вам оружие нужно, закажите у государственных кузнецов, а уровня вам хватает. Они оправдываются то плохим оружием, то низким уровнем. Я им все на блюдечке с голубой каемочкой подношу, рассказываю, как стать сильнее, но они не слушают, капризничают по малейшему поводу и даже не думают начать действовать сообща. Помимо тренировки со скалами, бабулька пыталась устроить бой с монстрами, охоту на драконов, но герои просто закидали противников навыками и были таковы. И даже то, что я обездвиживал драконов, их не устраивало. Они до сих пор уверены, что я просто обязан оказаться щитовиком из их игр. И пусть бы, но они, зная, что я не могу атаковать, даже не пытались помогать и сражались только своими группами. Стоило мне найти какую-то интересную вещь, которая могла бы им пригодиться, как я неизменно слышал: уже есть, не надо. Кузнецы этой страны ни на что не годятся, заявил Рен, вновь полагаясь на знания о своей игре. Неприятно такое слышать, Кажется, будто он и дядю оружейника оскорбил. Отвечать на такое той же монетой плохая идея, но скажу хоть так. Это ты по игре знаешь, а проверять проверял, затих. Что, правда, в последнее время все наши разговоры так и проходят, будто он меня не слышит. Такое чувство, что наши отношения ухудшаются с каждым разговором. Если раньше Матеису и Ицуки хотя бы кивали в ответ, то Рен упорно считает, что до сих пор в игре нам не хватает материалов на хорошее оружие. Однако недавно даже Матеису и Цуки нашли себе оправдание и теперь отказываются что-либо заказывать у государственных кузнецов. Может, у них моего дяди-оружейника нет, но я слышал, другие кузнецы тоже ничего. И что ты такой недовольный? Что я такой недовольный? Ну, раз спросил, отвечу. Я не собираюсь тренироваться вместе с читером. Выпалил Матеису, тыча в меня пальцем. Тебе так весело смотреть, как другие мучаются, подлец. Поддержал его Рен и уставился на меня. Вот именно. Неужели вам не надоело без конца обвинять нас в том, что мы якобы не смогли распознать подлог? Ох, как же вы достали. Если спутники Рена еще выглядят растерянными, то и сука с бабами Матеису, и надменная шайка Ицуки смотрит на меня, как на отпетого преступника, чуть пальцами не тычут. Вам, значит, можно пользоваться знаниями и приемами из игр, чтобы стать сильнее, но кто вас обошел, тот читер. Дети малые себя считают особенными, а если кто-то другой в своем деле хорош, точно обманщик. И ладно бы я был типичным читером, валил врагов направо и налево. Дело ведь в том, что враги не слабее меня, так где тут, черт побери, обман. Да и королевство, взявшее читера под защиту, бесит уже. Я буду поступать так, как посчитаю нужным. Бросил Рен, резко развернулся и зашагал прочь. На Афуме, после победы над архиепископом ты стал думать только о себе. Я тебя на дух не выношу, поддержал его Матеису. Это кто тут из нас эгоист? Какое еще на дух не выношу, если ты не приложил никаких усилий к тому, чтобы стать сильнее, немощь. Я, если честно, тоже больше не могу терпеть политику этой страны. Вот-вот, так их, Ицуки сама. Давно пора бросить эту страну. Покажем другим землям, что значит истинная справедливость. Выпалил доспех следом за Ицуки, добавив еще каплю в чашу моего терпения. После чего их компания дружно развернулась и потопала восвояси. Да, так и сделаем. Что же, придет время, и я вам непременно понадоблюсь. А пока, прощайте. Какого черта? Я бы сказал, что это вопли неудачника, но слишком уж бредовые. Вы захотели бросить меня после того, как я признал вас бесполезными. Так с чего вы мне понадобитесь? Понятия не имею. Все, моему терпению конец. Пора высказаться. Рен, ты думаешь только о себе. У тебя и мысли нет сражаться бок о бок с товарищами. И однажды кто-то за твои привычки поплатится жизнью. После знакомства с его товарищами тех нескольких дней, что я смотрел на них в деле, такой исход кажется весьма вероятным. По игровому опыту, поведение Рена как раз и ведет прямиком к смерти кого-то из его подопечных. Ты, Матеису, пришел в этот мир, чтобы сколотить себе гарем, а подумал, что в бою с сильным врагом от твоего гарема ничего не останется. Все свободное время он гоняется либо за сукой, либо за другими юбками. Он верит, что может защитить своих девок силой героя, но останутся ли они с ним, когда наткнутся на врага, который героя превосходит? Наконец, ты, Ицуки. Что, не прикладывать усилия и тешить самолюбие? Справедливость. Справедливость без силы без зуба, но сила без справедливости – насилие. Если думаешь, что сражаешься ради справедливости, попробуй посмотреть на себя со стороны. Ты ничем не лучше Матеису. Когда они наткнутся на врага, которого не задавить грубой силой, вся их любовно выстроенная иерархия рухнет на месте. И я даже думать не хочу, что сделают с ним его союзники в этом случае. Троица не стала дожидаться конца тирады и двинулась к выходу из замка вместе со свитой. Все ясно, из ниоткуда вышагнула королева, рот ее был привычно прикрыт веером. Китамура сама, я надеюсь, вы понимаете, что я не могу разрешить суке, моей дочери, уйти, пока на ней висит долг перед королевством. Кья-а-а-а, сука, вознамерившаяся сбежать вместе с остальными, рухнула на землю. Матеису сразу подбежал к ней. «Как ты смеешь?» и поднял копье на королеву. «Каха, время бунта, уважаемые спутники Кавасуми-самы, уверены ли вы, что ваши знатные семьи примут бегство из страны своих членов?» «Каха, это нечестно». Спутники Ицуки заскрипели зубами и уставились на королеву. Когда опомнился сам Ицуки, он поднял лук в нашу сторону. Думаете заставить нас передумать нас с помощью заложников? Но королева словно не заметила их ярости и повернулась к Рену. В настоящее время все пограничные отряды Милромарка получили указание не выпускать героев из страны. К тому же гильдия вам никаких поручений не выдаст. Приказ, вы уверены, что хотите уйти? Королева недвусмысленно намекала, что герои связаны по рукам и ногам. Если куда-то и уходить, то разве что беглецами. Однако соседние страны, союзники Милромарка, вряд ли окажут помощь тому, кто назовется героем. Вздохнуть свободно они смогут лишь в дальних странах, которые кичатся своей независимостью. Рен тоже положил руку на рукоять меча. Ситуация накалялась. Королева глубоко вдохнула и медленно выдохнула, опуская плечи. Наконец, она подняла голову и сказала: «Хорошо, если вы выполните еще два поручения, я сниму с вас ограничения. Тогда вы сможете уйти в любую другую страну. Компромисс, уступка, время на размышление, отсрочка». В сознании пронеслось несколько слов. Действительно, прямо сейчас они настолько недовольны сложившейся ситуацией, что отказываются слушать в принципе. Как их таких убедишь, только предоставив их самим себе, пока не успокоится? Герои считают, что проигрывают из-за нехватки уровня и слабого оружия. А раз так, если дать им некоторую свободу, со временем они наткнутся на стену, и тогда им придется самим просить о помощи. Нам остается лишь отпустить их, а потом запрячь в узду. Меня они тоже достали. Каждый день я твердил этим придуркам о способах стать сильнее и пытался воплотить их в жизнь, но они отказывались слушать. Быть может, теперь им поможет лишь самое горькое лекарство. Может, им нужно попасть в серьезную передрягу. Мне очень не хочется, чтобы с ними что-то случилось. Если в результате они умрут или больше не смогут сражаться, это выйдет боком всем нам. Какие? Спросил недовольный Матеису, помогая суке встать на ноги. Ходят слухи, что несколько дней назад в некоторых странах появились загадочные монстры. Загадочные монстры? Да, не могу сказать наверняка, поскольку сведения о них неоднозначные, но поговаривают, что подобных существ мы еще не видели. Таинственные монстры, появляющиеся по всему миру, это что-то значит? И главное, неужели это такое важное дело, что к их истреблению должны подключиться герои? В некоторых странах вот этот момент настораживает. Поручаю вам принять участие в истреблении монстров и в волне через неделю. Обещаю, что на следующий же день вы будете свободны. Что насчет суки? Китамура сама, это отдельный разговор. Долг вернуть придется, однако я дам отсрочку, во время которой она сможет действовать свободно. Не годится, запротестовал Матеису. Но ведь и правда, если эта беспринципная женщина сбежит, последствия будут неприятными. Сука, ты должна нашему королевству, и обсуждать здесь нечего. Мама, ну неужели тебе так нравится меня мучить? Не зря же говорят, что львы сбрасывают собственных детенышей в бездонные овраги. Если хочешь унаследовать королевство, справишься. После таких слов сука прекратила давить из себя слезы и в откровенной ярости уставилась на королеву. Ни капли не раскаивается. Сочувствовать ей можно только будучи на той же стороне. Герои, я отказываюсь признавать мою мать королев. Я правильно понимаю, что если ты закончишь фразу, я могу забрать собственные слова назад. Кажется, если я срочно не вмешаюсь, дело плохо. Если вы решитесь и убьете королеву, пропадет ли хоть одна проблема? Вы вдруг сможете одолеть волны? Я встал между королевой и героями и посмотрел на троицу. Затем поднял руку и бросил: вы ведь только что говорили, что у вас нет времени на тренировки и даже собирались валить из страны, а теперь хотите попусту тратить его на идиотские попытки прикончить королеву у меня на глазах? После Кальмира они должны были хорошо уяснить разницу в нашей силе. Пусть герой щита и не может атаковать, он с легкостью остановит слабаков героев, не получая никакого урона. А в таких условиях солдаты королевства с легкостью прикончат этих хиликов одного за другим. Понятно, на такое я идти не собирался. Я просто пользовался тактикой, которой меня научила торговля. Чтобы с кем-то торговаться, нужны две вещи. Что-то, что ему нужно, и достаточный авторитет, чтобы с тобой считались. Королева предложила им условия, на которых они могут получить свободу. А я пригрозил им, что не дам от возмущения прикончить королеву. Герои настолько злы сейчас, что нам пришлось опуститься до таких грубых методов. А ведь всего-то неделя прошла, недолго музыка играла. Суки так и не дали довести истерику до логического конца. Теперь она стоит и сверлит меня взглядом. Я слегка сожалел о содеянном и думал теперь, а нельзя ли было уладить вопрос мягче, и все равно приходил к выводу, что они просто не стали бы меня слушать. Ладно, нам просто нужно выполнить два поручения, так, ТЦ, ничего не поделать, но это, в последний раз. Вот именно, как только мы справимся с заданием, дальше будем действовать по своему усмотрению. Героям пришлось опустить оружие, ведь справиться с нами у них бы все равно не получилось. Я почувствовал, что королева выдохнула, видимо, тоже нервничала. Что же, я раздам вам письменные указания, и дальше вы можете свободно перемещаться в пределах страны. Если что-то случится, сообщите. Рядом с королевой появилась тень и раздала героям свитки. Также я прошу вас на ночь возвращаться в замок, чтобы мы не сбежали, что ли. ХМПФ. Похоже, выбора нет. Герои с кислым видом покивали и разошлись. И, меня эти поручения тоже касаются, да, и вот они сама. Я надеюсь, вы примете участие. ХММ. Я развернул свиток и прочитал. На юго-западе страны, где-то неподалеку от деревни, что пострадало от биорастения, появились таинственные монстры. О награде, ни слова. Ну, еще бы, королевство меня и без того спонсирует. А как же тренировки? Приостановим до разрешения ситуации. ХМ, ладно. Если честно, хоть тренировки Лисии дали плоды, мы с Рафталией почти не продвинулись в деле познания ЦИ. Точнее, совсем немного. Я понял, что мне нужно чувствовать что-то в глубине себя. Когда я сильно устаю и пью зелье жизненной силы, чувствую то самое тепло, о котором говорила Лисия. Кроме того, я научился более-менее переживать пропорциональные атаки бабульки с помощью маны, но до настоящего мастерства мне пока далеко. Что насчет эклера и непобедимо адаптирующейся бабули? Полагаю, они отправятся вместе с вами. Хорошо, видимо, пора и мне собираться в путь. Эх, с самого возвращения с Кальмира одни только сложности и никаких подвижек. Хорошо, если хоть тут все нормально пройдет, но что-то я сомневаюсь. Вполне возможно, Грасс появится и во время следующей волны. Вокруг меня сплошь люди, в силе которых я не уверен, но уж в этот раз надо разобраться с этой женщиной раз и навсегда. Что же, подведем итоги тренировок. Самое удивительное, что, похоже, повышение класса открыло в Рафталии способности к другой магии помимо создания иллюзий. Она словно губка впитывает знания о самой разной магии. Хотя, конечно же, за пару-тройку дней сильных заклинаний не освоишь. Впрочем, придворные маги отзывались о ней очень хорошо, с удовольствием учили и даже предполагали, что она такими темпами скоро освоит дрит заклинания. В общем, перспективы есть. Фира все время натаскивала кила и играла с Милти. Сама Милти, правда, говорит, что они и учились чему-то. Более того, по словам принцессы, Фира девятся все учителя, так хорошо ей даются любые предметы, ни за что не поверю. Кстати, она и тренировки посещала несколько раз. Бабулька сказала, что Фира владеет ци в совершенстве от природы. Возможно, монстры этой энергией пользуются инстинктивно. При попытке расспросить Фира о том, как у нее это получается, удалось выжить лишь невнятное: сначала сжимаешься, силу вдыхаешь, а потом. Тут даже Милти развела руками. Лисия благодаря зелью жизненной силы научилась более-менее воспринимать ци вроде как. Да уж, пожалуй, за эту неделю она стала заметно проворнее. Поначалу она едва ноги переставляла, но теперь двигается куда быстрее. Вот только ей мешает характер. Из-за робости она не может толком пользоваться ци. Кил быстро растет и уровнем, и телом. Настолько, что от быстрого роста болеет. Впрочем, до уровня Рафтали он доберется еще не скоро. Сейчас он 34 го. Опыта сражений у него нет, но эклер старается восполнить пробел и научить его фехтованию. Скоро в путь. Подождите, я закончил собирать вещи в повозку и ждал Рафталию, Фира и остальных. Таинственный монстр, первым делом надо разобраться, с чем мы имеем дело. Прошу прощения, можно вас, ХМ? Я услышал голос и обернулся, и увидел подозрительного человека в плаще с капюшоном немного ниже меня ростом. Вы, владелец щита, одного из священных орудий, я правильно поняла? Я разглядел под капюшоном лицо, очень красивое. Даже мне, привыкшему смотреть на Рафталию и Лисию, лицо показалось столь очаровательным, что иначе как настоящей красавицей девушку назвать язык не поворачивался. При этом есть у нее какая-то аура обольстительности, присущая суке и королеве. Лет ей 25, наверное, хотя, нет, поменьше. Я после королевы, которая никак не выглядит на свои годы, совершенно разучился возраст на глаз определять. Вот, скажем, Лисия, на мой взгляд, даже на старшеклассницу не тянет, а ей 17. Волосы у нее блестящие, каштановые, но оттенок совсем не как у Рафтали. Сразу в глаза бросается то, как они собраны на затылке. Похоже на какую-то китайскую прическу. Грудь большая, размер заметен даже под плащом. Мой взгляд упал на руки, кожа ее кажется гладкой как атлас. Ноги длинные, из-за раскосых глаз она кажется азиаткой. И даже есть в ней что-то лисье. Меня такие настораживают, так и кажется, что тобой воспользоваться хотят. Короче говоря, она напоминает мне суку. Не знаю насчет священного орудия, но я герой щита. «Что тебе от меня надо?» – ответил я, чтобы не молчать, разглядывая ее. «Если попытается втереться в доверие и приблизиться, буду держать дистанцию любой ценой». Однако девушка совершенно необольстительным и даже каким-то неловким или неуверенным движением взяла мою руку и опустила голову. «Прошу вас, умоляю, одолейте меня поскорее». «А, это она просит меня убить ее? Не понимаю. Я герой щита, а так у меня немного. И те, что есть, несут серьезные риски. В противном случае я не смогу исполнить свой долг, так что я прошу помощи у обладателя священного орудия». И стоило ей договорить, как драгоценный камень в моем щите ярко сверкнул. Что это было? Что только что произошло? А чем ты? Что с ней? Что-то в ее словах не дает мне покоя. Я не понимаю, что она хочет сказать, но если щит реагирует, есть в ней что-то, чего я не знаю. «Я там, прошу, остановите меня», — девушка указала на небо на востоке. «Послушай, я не знаю, что происходит, и не могу от на Афуме сама, а мы уже идем». Я обернулся на голоса своих девчонок и помахал им рукой. «Что вы так долго? Умоляю вас, в противном случае будет множество бессмысленных жертв. А, я же сказал, я не могу ничего сказать, пока». Я обернулся и ахнул. Девушки уже не было. Она сбежала из-за Рафтали, Фира и остальных. Нет, быть того не может. Слишком быстро. Она словно мгновенно куда-то переместилась. Тут девушка была, не видели? Что? Фира не видела. Ты тоже не видела, Лисия? Они переглянулись в недоумении. То ли была, то ли не была, заключила Фира, подойдя поближе и принюхавшись. Что это значит? Хотя, неважно, мало ли, какую магию она использовала, у меня сейчас нет времени на переговоры с чудаками. И вообще, может, это призрак был. Как я понимаю, нежить в этом мире встречается, так что может, вылезла средь бела дня попугать. Я задвинул подальше мысли о странной девушке, которая ни с того ни с сего попросила о смерти, и вернулся к текущим делам. Время, грузитесь побыстрее, пора разобраться с накопившимися делами. Том 6, глава 10, пижама. Прежде чем покинуть город, мы отправились к дяде-оружейнику поинтересоваться ходом работы. Эклер и бабуля остались в повозке, а бабулин сын присматривал за ней снаружи. О, уж не отряд ли это парня-щитовика? Как оно? Да так ко мне как-то раз забегала юная пернатая леди и приводила подружек. Подружек, Милти. Она будущая королева Милромарка, если что, и теперь уже одна единственная. Суку лишили прав на престол. Ты должен знать, Милти, видел же небось на объявлениях, по которым меня ловили. И кстати, откуда у Милти вообще время тайно выбираться в город? Нет, я не об этом. Знаю, но это к делу тоже относится. В общем, смотри, дядя вынес из глубины магазина оружие. Вот и меч Рафтали. Он все еще похож на меч кальмийского кролика, но если раньше лезвие было совсем черным, то теперь заметно посветлело. В нем таилась темная сила. Но я воспользовался ингредиентами от черных кроликов, как ты сказал, и лезвие побелело. А во, еще я нанес кровоотталкивающий жир. Это, конечно, не настоящее покрытие, но от пятен защитит. Кровоотталкивающий жир, видимо, слабая версия уже известного мне покрытия, а выглядит куда лучше прежнего. Удалось и наточить получше, и качество эффектов повысить. Как по мне, неплохо получилось. Потрясающе. Когти пернатой леди тоже удалось на славу. Ну, помнишь черные собачьи? Ура! Когти Фира тоже посветлели. Что это? С них что? Проклятие какое-то спало? Я взглянул на них через навык оценки. Меч кролерина качество. Высокие дополнительные эффекты. Повышение ловкости, повышение маны, усиление атак мечом, кровоотталкивающий жир, когти собак, урта качество. Высокие дополнительные эффекты. Повышение ловкости, повышение маны, усиление атак когтями, кровоотталкивающий жир, отрицательные эффекты пропали, остались одни плюсы. Просто прекрасно. В играх, где можно создавать экипировку, приходится вкладывать очень много труда, чтобы избавиться от вредоносных эффектов. Думаю, что и в мире, который на игру только похож, это должно быть так же непросто. Скажем, мне еще ни разу не удавалось исправить украшение, после появления на нем такого рода бонусов. Ты хорошо поработал, спасибо. Если теперь этим оружием пользоваться стало легче, на него можно положиться. И кстати, у него имя поменялось. Получается, переделка этого оружия чем-то отличалась от усовершенствования варварской брони, Кролерин. Собакур все это, имена легендарных монстров Кальмиры. Еще к ним же относится пингвлюк из названия пижамы. Странные все-таки вещи падали с тех боссов. «Это твой меч, Рафтелиотян?» – спросил Килл, глядя на клинок в руках подруги. «Да, а что? О, а вот его я раньше не видел. У тебя новый друг, парень, ага, зовут Килл. Он из той же деревни, что и Рафтелия. Поздоровайся, очень приятно!» – бодро крикнул дядя Килл. «Ага, ему оружие надо, глянь, что ему подойдет. Мы учим его фехтовать. Окажется, ему лучше всего когти или катары. Может, их, не умею я ими пользоваться. Хорошо, на будущее. Пока хватит меча. Ладно, парень, я рад, что ты у меня закупаешься, но по-моему ему и своего меча пока хватит. Ах да, мы же дали ему меч со склада. Конечно, это не самая лучшая вещь из возможных, но ему сейчас в самый раз. Этим ты мне и нравишься, дядя, что не пытаешься продать нам ненужные вещи. Мне просто жалко оружие, которое попадет к неподходящему хозяину. Наверное, поэтому дядина лавочка такая популярная. Может, это не совсем правда, но я уверен, что с навыками дяди не сравнятся даже кузнецы королевского двора. Но с той пижамой, что ты принес, все не так гладко. Дядя с виноватым видом притащил из глубин магазина нечто, в свое время бывшее пижамой пингвлюка. Стоп, чем ты думал, когда решил переделать ее, но оставил пижамой? Заметил я, видя, что чудо-костюм все еще напоминал пижаму, правда, посветлевшую. Мне тоже кажется, что на меня что-то нашло. Но тем вечером, когда в гости зашла пернатая леди с друзьями, меня вдруг осенило, и я не сдержался. Работа была тяжелая, знаешь ли, у меня ужасное предчувствие. Не разворачивай. Почему? Стой, Лисия. Лисия, ничтоже сумнявшись, развернула пижаму. Это же, дядя, при всем уважении, это ни в какие рамки. Я же сказал, сам не знаю, что на меня нашло. Дядя расстроился. Итак, кто бы мог подумать, что пижама пингвлюка превратится в пижаму в виде Филариала. Более того, она явно изображает Фира. Это костюм Фира в форме королевы Филариалов. Поэтому отныне я буду назвать ее пижамой Фира. Пижама Фира – повышение уровня защиты, повышение ловкости, высокая устойчивость к дробящим атакам, малое сопротивление ветру, высокое сопротивление тьме, малое восстановление здоровья, малое увеличение запаса маны, среднее самовосстановление, улучшение тягловых навыков, повышение грузоподъемности, подгонка размера, смена расы. При надевании монстром действует только этот эффект. Мы с дядей дружно подняли глаза от пижамы. Ао, прямо как я, очень похоже. Один в один Фиротян. Какая чудесная пижама. Эй, не вздумай надевать. Алисия уже переодевается. Как вам? Гва-гва. Стоит Фира-человек, а рядом с ней Фира-монстр. Правда, поменьше настоящий. Жуть. Я полез проверить статус Лиси. Чего? Все характеристики невероятно выросли из-за бонусов щита. Она теперь только в 3 раза отстает от Рафтели. А ведь совсем недавно едва обгоняла Кила, у которого показатели были вообще никуда невероятно. Это, конечно, не только экипировка. Смена расы включила все бонусы Филариала. Ладно, работает вещь прекрасно. Ну, выглядит ужасно, но сойдет. И вообще, Килл, не хочешь надеть? Килл повернулся ко мне и остолбенел. А что, у меня еще одна пижама пингвлюка есть, которую Лисия носила. Раз уж она такая замечательная, может и Килла приодеть? Нет, ни за что, не ед, вторила ему Фира. Килл-кун, не волнуйся, носить будет Лисия-сан, успокоила его Рафтелия. А сама Лисия, вроде бы, даже не против. Что же ты? Вот как раз сейчас твоего жалобного уа-а-а не хватало. Ну да ладно, если Лисия не против, пусть носит. Еще как будет. Да, вид у пижамы кошмарный, но сила потрясающая. Хочешь быть сильным, не вороти нос. Господин сама, не надо о. Сопротивлялась Фира. Плевать. Ну тогда на сегодня все. Осталось сделать броню для юной леди. А что насчет моей брони? Оставляй, если хочешь, но не уверен, что к сроку успею. Тогда ладно, нам как раз уезжать пора. Оставим на потом. Ага. Кстати, я еще думал сделать кинжальчик или что-то такое для пижамной леди, но руки пока не дошли. Ясно, ну, время до волны еще есть. Получится, еще бы. Ну, я настолько продвинулся благодаря усилению щита, что без новой брони пока потерплю, наверное. Ладно, еще увидимся. До скорого. Кстати, парень, что, щиты я тоже делать умею. Кстати, да, он вполне может делать пока что незнакомые мне щиты из всяких необычных материалов. И вообще, поглощенные материалы исчезают, так что лучше бы сдавать их дяде. Он будет делать щиты, а я копировать. Со следующим боссом волны так и поступлю. Я, может, наведаюсь к тебе, как найду интересного сырья. Тогда и сделаешь. Буду ждать, парень. Мы покинули магазин дяди, сели в повозку и поехали. Эклер новый меч Рафтали привел в восторг. Наша компания так разрослась, что в повозке теперь ужасно шумно. Хм, но неплохо, мне нравится. Куда мы, братец щита? Едем побеждать странных монстров, что не дают покоя королевству. Не думаю, что они такие уж сильные, так что опыта наберешься. Ясно. Килл взялся на рукоять меча. Не терпится мальчишке. Я посмотрел ему в глаза и похлопал по плечу. Энтузиазм это, конечно, хорошо, только не беги вперед, сломя голову. Знаю, Рафталия в свое время тоже была такой, никого не слушала, бежала вперед. Ты напоминаешь мне ее, вот и предупреждаю. Рафталия-тян, Килл повернулся к Рафтали, и так кивнула. Да, и чуть здоровьем не поплатилась. Поэтому береги себя, пожалуйста. Ладно, мы потихоньку подъезжали к юго-западной деревне. Том 6, глава 11. Фамилия Рефира тащила повозку полтора дня. Можно сказать, до юго-западной деревни мы добрались довольно быстро. Все вокруг заполонили заросли. Это, видимо, из-за меня. Похоже на то. Мы шли вперед, пробираясь сквозь пышную зелень. Килл сильно удивился, узнав, что это моих рук дело. Да, это я отдал селянам измененные семена биорастения, но кто ж знал, что они опять так разрастутся. Похоже, я уже не имею права обвинять Матеису. Какие монстры, здесь-то моя вина. Однако тут до моих ушей донесся разговор каких-то авантюристов, с которыми мы, видимо, только что разминулись. Здешние монстры довольно удачные. Правда, не веришь? Ну, лучше и правда пойти куда-нибудь, где они посильнее. Но тогда мы потратим на уровень слишком много времени, а его и так нет. Это да, кажется, те ребята тоже изо всех сил готовятся к волне. Еще совсем недавно многие авантюристы ничего толком о волнах не знали. Оно и неудивительно, остальные герои столь бестолковы, что и не думали собрать войско. Однако теперь, после недавних указов королевы, я слышал, что многие искатели славы повалили в гильдию авантюристов. Наверняка и эти ребята оттуда. Хмм, Фира вдруг замотала головой по сторонам, словно пытаясь понять, кто говорит, что такое. Это же, кажется, косарь. Полупрозрачная дама и блестящая сестренка, понять ее непросто, но единственные люди, которых она знает, и которые попадают под это описание, Ларк, Грасс и Терес, они что, снова пришли в этот мир, но как хотя, неважно, нужно поскорее расправиться с ними. Ты уверена? Нет, но они похожи, кажется, она их отыскала. Я выпрыгнул из повозки и глянул в заросли. Вон чья-то спина. Нет, цвет волосы доспехи не их. Издалека эту фигуру можно было бы принять за Грасс, но волосы рыжие и собраны в два хвоста. К тому же она одета в легкий доспех, а не кимоно. Я ошиблась, совсем другие люди. Лиц я не увидел, но явно же кто-то другой. Фира наклонила голову. Эх ты, так меня перепугала. Конечно, изменить цвет волос не так сложно, но я не ощутил того чудовищного давления, которое чувствуется в присутствии Грасс. Скорее всего, не она. Кстати, а монстров-то нет, пробормотал Эфира, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Понятно, я уже прикидывал, как быть, если монстры окажутся сильнее, чем я помнил. Если те непонятные монстры, порождение биорастения будет совсем не до шуток. Их совсем нет, даже странно. Так ведь это здорово, и тут из зарослей показался некто, похожий на селянина. А, герой щита сама. Что же делать? Может, пора бежать? Я ведь такое сотворил с их деревней. Кошки на душе скребут. Благодаря вам мы можем спокойно заниматься полевыми работами, герой щита сама. Что? Переспросил я, оглядываясь по сторонам. Здесь? Да, мы ведь на поле. По-моему, это заросли. Мы воспользовались теми семенами, что вы оставили, и поставили земледелие на широкую ногу, селянин указал вверх. И действительно, Над нами целые грозди похожих на помидоры плодов. Конечно, сложность в том, что ничего другого на них не растет, зато семена прославили нашу деревню. Быстро вы. Сколько там прошло? 2 месяца. Впечатляет, ничего не сказать. В общем, биорастение вам трудностей не доставляет? Верно. Значит, все нормально? Селянин натянуто улыбнулся в ответ. Говорят, биорастение в глубокой древности создал некий алхимик. Наверняка он, или она, хотел увидеть именно это. Хотя на деле выглядит результат странновато. Что привело вас к нам, герой щита сама? Говорят, у вас тут какие-то странные монстры появились. Ах, вот оно что. Что ж, раз уж вы приехали помочь, нам волноваться не о чем. Рассказывай. Но не успел он начать. Гррр, я проголодалась. И я. Фир и Кил смотрели на помидоры и требовали еды. Кстати, а ведь я когда-то кормил Фира этими плодами. Разумеется. Селянин протянул Фир и Килу крупные плоды. Ура! Оба радостно накинулись на еду, затем к ним подключились и мы. Вкус довольно странный, что-то между помидором и мандарином. Однако и Рафтеле, и Эклер едят с удовольствием. Это потому что я пришелец из другого мира? Да, мы решили отдохнуть и пообедать. Из деревни пришли еще люди и поделились едой. Спасибо вам всем, что вы, но все-таки будьте осторожны, намекнул я на то, что растения все же опасные. Так это вы создали эти плоды, герой щита Дона? Невероятно, восхитилась Эклер, поедая угощение. Как в сказке, обронила Лисия, разглядывая биорастение. Ну, с моей точки зрения, это в каком-то смысле мир книги. Недаром вы святой сама. Бабуля тоже поела, и мы отправились в деревню разузнать, что происходит. Ну и, что за монстры вас беспокоит? Это сегодня они не попадались, но от них пострадали соседние деревни и авантюристы. Есть и погибшие, пожалуйста, помогите совладать. Селяне показали нам сохранившиеся останки одного из монстров. Что это? Я невольно склонил голову. Пожалуй, точнее всего будет описать его как одноглазую летучую мышь с панцирем. Необычный монстр даже при том, что я видел достаточно. Одноглазая нет, я готов согласиться, что здесь параллельный мир и все дела, но неужели такие монстры действительно существуют? Это точно не какие-нибудь твари, сбежавшие из личного зоопарка какого-нибудь богача, потому что опыт борьбы с такими созданиями у меня есть. Что же это за монстр такой? Рафтелия внимательно приглядывалась к останкам. Эклер и бабку вид монстра тоже озадачил. Вы что, тоже таких не видели? Не попадались. Я за свою жизнь много всяких монстров повидала, но таких встретить не довелось, по крайней мере, в этой стране, точно, в этой стране, значит, где-то все-таки были. В Фабрии мне попадались похожие, одноглазные шары, их еще называют крылатые парящие мечи, но это явно не они, проговорила бабка, приподнимая останки летучей мыши. Это, обронила Лисия, единственная нарушавшая атмосферу своей пижамой. Что-то на ум пришло. Это, кажется, я где-то таких видела, но не могу вспомнить. Ну да, у тебя ведь знания академические. Постарайся уж вспомнить. Лисия крутила головой и думала, приставив руку к подбородку. И, оно ведь на вас не в одиночку напало, вы правы. Они нападают такими стаями, что нам приходится активно сражаться с ними. Можно я этого щиту скормлю? Может, что-нибудь понятно станет. Как скажете. Тогда я впитал загадочного монстра щитом. Требования к щиту фамильяра, тип, летучая мышь, выполнены. Что это за прочерк? Фамильяр, так это фамильяр, значит, где-то должен быть либо хозяин, либо истинное тело. Кажется, это какой-то фамильяр. Фамильяр выходит, им кто-то управляет? Да, придется его отыскать. Хоть мне и интересно, что за задания достались другим героям. В первую очередь нужно разобраться с тем, что происходит здесь. А пока я думал, послышался голос. Монстры пришли. Мы тут же побежали на голоса. И действительно, с той стороны летела стая из нескольких дюжин тех самых фамильяров. Похоже, глаза этих монстров стреляют тепловыми лучами. Кья-а-а, кья-а-а, что за? Да они первым делом бьют слабых селян. Те авантюристы, что были в деревне, едва успевали отбиваться. Я подбежал к селянам, на которых должен был прийти удар, и применил навык «Эрстшилд». Щит на пути очередного луча обезвредил его. «Быстрее! Бейте их! Есть! Есть! Давно пора! Уа-а-а! Ну держитесь!» Мои спутники выбрали себе цели и вступили в бой. Но воевать с ними непросто, они летают, и к тому же за их движениями тяжело угнаться. «Фира! Что? Давай заклинание ветра!» а то их с такого расстояния обычные атаки не достанут. Рафтелия и остальные могут отвлекать по одному монстру каждый, но слишком многие люди подверглись атаке, я до всех не доберусь. Все жители деревни, соберитесь в одной точке. Я защищу вас во что бы то ни стало. Вы слышали героя щита саму. Быстро. Есть. Селяне послушались и торопливо собрались вместе, пусть монстры и продолжали угрожать им. Безусловно, монстры попытаются атаковать такую толпу, но на это я как раз и рассчитываю. Эрстшилд, Секундшилд, Дритшилд. Я создал три щита, чтобы защитить селян. А теперь, затем открыл меню войска и отослал приглашение старейшине. Что это? Неважно, быстрее приглашай всех остальных, иначе я вас не спасу. Старейшина кивнул, быстро разослал приглашение и сформировал отряд. Отлично. Щит метеора. Я создал двухметровый барьер, защищающий друзей, и расширил зону защиты. Этот навык неприятен тем, что не пропускает никого, кроме союзников, то есть, кроме членов группы. В общем, цель нужно пригласить в группу, или хотя бы в войско, прежде чем защищать. Зато сейчас я стал так силен, что слабые атаки барьеру не страшны. Таинственные монстры пытались обстреливать нас лучами, а Фира тем временем закончила читать заклинание. Свайп торнидо. Магия призвала такой ветер, что таинственные монстры, тип летучая мышь, чуть не попадали. Я-а, ха-а-а, ача-а. И тогда их начали сбивать Рафтелия, Эклер и Бабка. Лисия и Килл действовали неуверенно, словно не успели еще осознать происходящее. Впрочем, Килл помогал добивать ослабших монстров. Уа-а-а, прекрати стонать, дерись, или останешься такой же, какой была у Ицуки. Е-е-е-с-т. Лисия замахнулась мечом и побежала в бой. Неправильно силу распределяет. На тренировках лучше дралась. Эй, впрочем, попасть она попала, разрезала монстру крыло, он упал. Затем попыталась добить врага, но поторопилась, и клинок отскочил от крепкого панциря. Она, видимо, из тех, кто на уроках получает хорошие оценки, но заваливают контрольные. Надеюсь, когда удастся побороть проблемный характер, она станет хорошим помощником даже несмотря на характеристики. Целься в глаз. Ты так точно. Лишь после моей подсказки Лиси, наконец, удалось добить монстра. Мда так себе. Если говорить о силе самих монстров, то, судя по скорости и тому, с каким трудом они даются Килу, пожалуй, они уровня это к 35 го. Довольно сильные. Рафтелия, Фира и Бабулька справляются с одного удара, но Эклер и Лиси приходится целиться в глаз, чтобы победить. Правда, у Эклер есть техники, с ними ей тоже первого удара хватает, а вот у Кила сил пока маловато, у него получается лишь ослаблять врагов. Я буду сражаться. О, Лисия взялась за меч увереннее. Видимо, хочет показать тот прием, который у нее иногда получался во время тренировок. Эй, Лисия пронзила глаз монстра, и меч с отчетливым звуком прошел сквозь панцирь. Критический удар, если выражаться игровыми терминами. А ведь неплохо она воевать научилась. Фух, вроде бы всех перебили, похоже на то. Я расслабился и огляделся по сторонам. Деревенские здания почти не пострадали. Монстры целились в людей. Неужели они способны выборочно атаковать людей? Это даже для монстров волны не характерно, там всегда страдают здания. Я пошел в сторону, из которой монстры прилетели. Хм, там нашелся труп монстра, обитающего в этих краях. Кажется, они атакуют не только людей. Очень похоже, что они пытаются отхватить жизненное пространство. Правда, совершенно не ясно, где их предводитель. Это не такие сильные враги, поэтому всем кроме Кила, рассредоточиться и разобраться, что происходит. Если что-нибудь найдете, кричите, а жителям деревни сейчас лучше заняться помощью раненым. Есть, так точно. Таковы итоги боя с таинственными монстрами. Рафтелия и остальные сходили на разведку, но так и не обнаружили хозяина фамильяров. Даже животный нюх Фира не помог. Что же это? Ну да, тут не игра, но я без подсказки так и не выясню, против чего мы на самом деле сражались. Солнце клонилось к горизонту, начало темнеть. Как мне рассказали, жители деревни не спят уже несколько ночей. В этих краях нет никаких сказаний о подобных монстрах. Простите, мы бы рады помочь. Мы ходили на разведку еще до вашего появления, герой щита сама, но ничего не нашли. Расспросы селян ничего не дали. Пожалуй, лучше всего будет вернуться в замок, чтобы обдумать новые данные. В то же время оставлять деревню без охраны опасно. Защитой деревни занимаются и авантюристы. Но против таких монстров они могут лишь обороняться, Устранить источник угрозы им не по зубам. Единственное, что... ХМ, вы что-то знаете? Мы выяснили, что монстры нападают с востока. С востока. Та женщина, что обратилась ко мне перед отъездом, тоже говорила, что она откуда-то с востока. Она с этим как-то связана? Мне нужно в замок собрать информацию. Рафтелия, вы все сторожите деревню. Вас поняла. Есть. А, господин Сама, чего? Знаете, эти монстры убивают много других монстров. Кстати, да, Фира еще по дороге сюда говорила, что в округе не осталось монстров. И правда теперь мне кажется, что живого в округе стало заметно меньше. Да и Рафтелия в докладе упоминала горы туш монстров. Ладно, я пойду. Солнце зашло, а я отправился в замок, чтобы встретиться с остальными героями. Том 6, глава 12. Ход конем, вот с ними мы и дрались. Вечером, повинуясь указу королевы, в замок пришли и остальные герои. По их словам, им тоже встретились существа с черепашьими панцирями. «Как они могут быть так далеко друг от друга?» – заговорила королева, когда я подвел черту под докладами героев. Ее брови сошлись на переносице, она задумалась. И, наконец, откровенно говоря, если одни и те же монстры распространились по такой площади, можно полагать, что мы имеем дело с некой непредвиденной ситуацией. С волной, не стану отрицать такой возможности, но... Но здесь и правда многовато отличий. И вообще, волна только через неделю, через 6 дней, точнее. И там, конечно, бывает всякое, но это ни в какие рамки, как ни посмотри. Вы что-то знаете? Обратился я к другим героям. Они ненадолго задумались. И, да нет, ничего, нет, нам ничего не известно. Они посмотрели на меня такими ясными глазами, словно зловещие предзнаменования их не трогали и никак не касались. Сдается мне, что-то тут нечисто. Я так и не понял, чьи это фамильяры. Вы по играм не знаете, что они из себя представляют. Так или иначе, герои действуют, опираясь на знания из игр. Конечно, полностью этим знаниям доверять нельзя, но, быть может, какую-нибудь зацепку отыскать удастся. Знать ничего не знаю, без понятия, никаких идей. Они отвечали так легко, непринужденно, переглядываясь, подозрительно быстро. А ведь в последнее время они на мои вопросы только и делали, что кривились. Так с чего теперь такое дружелюбие? Вы точно не знаете? Интуиция подсказывает, что они опять что-то скрывают. Я же сказал, нет, выпалил до того спокойный Рен и отвернулся. А теперь вдруг вспыхнул, еще подозрительнее. Наофуми, ты нам не начальник, ты в курсе? Смирись уже, мы ничего не знаем. Или вы нам не верите? Теперь спиной повернулись и Матеисус и Цуки. Вот дерьмо, да не строю я из себя лидера, и спрашиваю вас просто потому, что не понимаю. Хотя они все равно ничего скажут, сколько бы я ни злился. Помятуя о том, что случилось днем, я решил с ними не разговаривать. Нам нужно защищать точки, которые нам доверили. Если с докладом окончено, мы возвращаемся на места, бросил Рен с раздражением. Матеису охотно согласился, и Цуки тоже поддержал. После чего они скрылись в порталах. Очень-очень странно. Королева, я понимаю, о чем вы. Подождем, тени смотрят за ними и собирают информацию. Если герои полезут не в свое дело, мне же будет хуже. Верю я им или не верю, это одно. Но сейчас они ведут себя очень странно. Значит, фамильяры. Похожие доклады поступают со стороны соседних государств. Королева развернула карту и очертила ту область, на которой монстры уже нападали. Это не только Милрамарк, но и другие страны куда шире, чем я думал, так широко, что можно нарисовать на карте мира. А еще, они с востока на запад идут? Похоже, да. На карте отмечены места нападения и даты, направление видно. Кстати, перед отъездом ко мне обратилась странная женщина. Что? Я рассказал о девушке, которая просила ее убить. Она говорила что-то про восток, потом вдруг исчезла. Слишком хорошо все совпало, чтобы она могла быть ни при чем. И лучше думать, что она появилась не просто так. Действительно, совпадений много. Но все же, священное орудие, она говорит об оружии четырех священных героев, а чем еще? Старое название, наверное. Но почему она просила ее убить? Хорошо, будет расследование. Благодарю. Больше докладывать ни о чем, так что я вернулся в деревню, охрану которой поручил своим девочкам. Я вернулся. А, Наофуми Сама. Обеспокоенная Рафтелия подбежала ко мне сразу же, как я возвратился из замка. Что случилось? Килкун ранен. Что? Я побежал за ней в деревенскую больницу. Там как раз лечили Кила. На спине у него были обширные ожоги, терпел он явно с трудом. «А, братец Щита, ты в порядке?» «Ага, немного больно, но мне сказали, жить будто и краткое, и краткое, и краткое, и краткое». Я зачитал лечебное заклинание вслед за целителем, затем нанес на рану целебную мазь. Что случилось? Я увидел, как к нам приближается один из тех монстров, и подумал, что смогу справиться сам. «Что же ты творишь? Что бы я делала, если бы он тебя убил?» — причитала Рафтелия сквозь слезы. Эклер и бабуля тоже волнуются за паренька и злятся. «Кил, тебе еще рано сражаться в одиночку. Я же говорил, если что, дай знать остальным». «Пэ, понял, больше не буду». Рана куда глубже, чем казалось поначалу, с чего бы. «Хм, у него что-то в спине застряло. Кажется, это...» «Кил, с тобой тот монстр ничего не сделал?» «Он сбил меня с ног тепловым лучом, затем запрыгнул на спину, а дальше подоспела Рафтельятян и остальные, так что не знаю. Ясно, все очень плохо. Вот и ответ на вопрос, откуда их так много. Терпи, сейчас будет больно». «Че, что ты делаешь?» Я вытащил из кармана лекарство, открыл крышку и начал заливать рану Кила. «Гья-а-а-а-а-а!» — завопил он, не в силах совладать с болью. «Но мне сейчас не до этого. Он умрет, если все так оставить». Нечто похожее на черепаший панцирь постепенно проступило на поверхности и отпало от спины Кила. «Уф-уф, Эннафуми-сама, что случилось?» «То, с чем этой деревне очень уж везет». И после моих слов Рафтелия, наконец, догадалась. В свое время эту деревню захватило биорастение. Оно сажало семена в людей, паразитировало на них и брало под контроль. А теперь таинственный монстр отложил в спину Кила свои яйца или что-то подобное. «Ха-ха-ха-ха, а я-то думал, почему они не отвечают на лечение? Ну и противники у нас, за столь короткое время успели такое провернуть». «И, господин Самаа», — подала голос Фира, отправленная охранять окрестности. «Что такое? Это, я только что видела, как эти монстры появлялись из трупа». «Что? Похоже, они размножаются за счет трупов. Быстро, сложите все трупы в одну кучу и подожгите. Не уверен, что сработает, но в противном случае враги, похоже, будут плодиться до бесконечности». «Кил-кун, ты цел? Это просто царапина. Ой». Кил попытался встать, но рухнул обратно на койку. «Не могу пошевелиться. Лечись пока. Я не требую, чтобы ты шел драться прямо сейчас. Но я хочу вместе с вами. Сейчас тебе нельзя перетруждаться. Ты должен выздороветь, чтобы не навредить себе еще сильнее». «У-у». Кил уткнулся в подушку, осознавая собственное бессилие. Рафтелия заботливо погладила только что зажившую спину. «Господин Сама, что, какой-то другой монстр? Черт, ни секунды покоя». Я выскочил из больницы и побежал к Фира. «За мной, Рафтелия, Эклер и бабулька». «Уа-а-а». Лисия, сторожившая деревню на пару с Фира, смотрела, как некто скрывается во тьме, и жалобно стонала. Я тоже вгляделся. Это монстр. Ростом он 1.5 метра, примерно с Фира в форме филариала. Похож на снежного человека, весь покрыт шерстью. А на спине, опять же, черепаший панцирь. Всплыло имя, фамилия, тип. Йети, каха, опять непонятно, кому он принадлежит. Йети с панцирем на спине побежал в нашу сторону, размахивая на ходу кулаками. Опять же, нападал он на слабых жителей. Вперед, в бой, есть. Следом рванула моя команда. Я принял на себя удар кулаков монстра, а когда он замешкался, его смела дружная атака. Затяжной битвы не вышло, но опыта монстр дал неожиданно много. Я такие цифры только во время кальмирского оживления видел. Эклер, бабуль, какой уровень нужен обычному авантюристу, чтобы без проблем победить такого врага? Тут, пожалуй, хотя бы 45-й нужен. Даже для натренированного человека это нижняя планка. Не ниже 45, причем это для опытного, обученного бойца, значит, лучше считать, что нужен 55. В этом мире большинство авантюристов, не имеющих государственного разрешения, ограничено 40 уровнем, и им с таким чудищем сражаться будет тяжело. Хотя таких йети не толпы. Кажется, селяне тоже видели его впервые. Но, короче, буду знать, что и такие враги есть. Нужно выяснить, где находится предводитель этих панцирных существ. «Уа-а-а!» Лисия боязливо осматривала поверженное создание. «Зачем? Это оно?» Лисия неуверенно повернулась ко мне и явно пыталась что-то сказать. «Лучше не хмуриться и не допрашивать, а то спугну еще». Поэтому я постарался спросить как можно мягче. «Что, Лисия? Понимаете, кажется, я встречала этого монстра в одной книге, в одном произведении». «Что? А и краткое. Так и хочется ее одернуть, чтоб не пугалась, но это же Лисия. Надо успокоиться она, не другие герои, с ней говорить куда легче. Прости, и, не расскажешь, что за книга. Уаааапэ, простите, не могу вспомнить. Меня немного раздражают ее жалобные интонации, но все равно, я добыл чуток полезной информации. Пожалуй, уже этим Лисия пригодилась. Академических знаний у нее хватает, жаль, в бою бестолковая. Попробуй вспомнить, о чем она была. Точнее, как вспомнишь, скажи. Может, так удастся разгадать, с чем мы имеем дело. Ей есть. Пожалуй, лучше ее сейчас на посту подменить и посторожить деревню самому. Сложность в том, что вторжение происходит по всему Милромарку, и защищать одну деревню смысла немного, но лучше так, чем совсем ничего. С утра первым делом надо будет пойти к королеве и разузнать об остальных героях. Я и не думал, что уже на следующий день герои перестанут возвращаться и докладывать. Том 6, глава 13. Когда предубеждения показывают зубы, вот придурки. К концу шли третьи сутки обороны юго-западной деревни. Уже на второй вечер герои доклады забросили, но лишь днем третьего дня тени, преследовавшие их, передали королеве новости. По их словам, герои покинули свои районы. Я в это время пытался разобраться с происходящим, не покидая вверенной территории, и потому узнал обо всем только вечером. В больнице при дворе Кила осмотрели и начали лечить. Лисия засела в библиотеке замка проверять догадки. Судя по всему, таинственные монстры действительно продолжают размножаться и нападать на деревни и города. Летучие мыши, соперники не слишком грозные, с ними стражники справиться могут, но эти, хоть их и мало, даже авантюристов заставят попотеть. Гильдии уже направили запрос, так что к делу подключились самые опытные вояки. Впрочем, возвращаясь к делу, я и до того подозревал, что герои что-то недоговаривают, но теперь это уже очевидно. Если верить докладу, они пробили границу Милромарка силой. Они сделали заявление, когда миновали границу. Вот стенограмма. Ну-ка, это для того, чтобы выполнить задание. Не вмешивайтесь. Я прочитал текст и задумался. Они явно что-то знали. Там были и другие отговорки. Я не нарушал обещания, данного королеве. Мне пришлось пойти на это, чтобы выполнить задание. Что теперь? Гнаться за ними? Я не знаю, куда они направились, но если они по глупости сдохнут, неприятно получится. Пожалуй, да, но боюсь, прямо сейчас мы не можем позволить себе еще и погоню. С чего бы? Как мне доложили, в пути они постоянно пересаживались на ездовых драконов и филариалов, да и остановок не делали. А вот это плохо. Мои передвижения завязаны на Фира. Это быстроногое создание с легкостью догоняет коня или обычного филариала. Но все же она не автомобиль, а живое существо. Ей нужно отдыхать. Однако хуже всего то, что герои пользовались драконами. Им никакой рельеф не страшен. Если они постоянно пересаживались и пользовались как драконами, так и филариалами, силами одной Фира их не догнать. Конечно, мы и сами можем менять средства передвижения и таким образом выровнять скорости их, но получится ли догнать — по-прежнему вопрос. Возможно ли, если через раз ехать на Фира, нам это удастся? Но тогда возникает другая проблема. Герои направились в разные стороны. И даже если мы как-то разделимся и догоним их всех, остановить их уже не сможем. Если насильно арестовать их, поднимется шум, к тому же до волны всего 4 дня. Пожалуй, как раз во время погони и начнется. Раз так, они будут участвовать в волнах других стран, хотя нет, их же перед началом должно вернуть в Милромарк, а сейчас нам, видимо, остается готовиться к волне. Тебе известно, куда направились остальные герои? По направлению их движения можно предположить, что королева указала пальцем на страну далеко к востоку от Милромарка. Опять восток. Пожалуй, можно уже с уверенностью сказать, что восток как-то связан с происходящим. Судя по скорости, они могут добраться до туда уже через 3 дня. За день до волны что же они задумали? Нам следует быть осторожными, это понятно. Но неужели эти монстры? Вот бы перенестись порталом, но и здесь все не так просто. Порталом можно добраться лишь до тех мест, где был и как-то отметился. Хм, кажется, я знаю, как их догнать. Погоди немного. Я прошел через портал, вернулся к Рафтали и остальным, а затем сразу обратился к Фира. Что это такое, господин Сама? Мне надо поговорить с Фиторией. Ладно. Рафтали, Эклер и бабка недоумевали. Это, спрашивает, что надо. Я развернул карту, ткнул в точку, куда, предположительно, направляются герои, и спросил: ты можешь отправить сюда с помощью навыка телепортации? Туда отправились герои, А я хочу знать, что им там нужно. Прядь на голове Фира несколько раз дернулась. Ага, ага, поняла. А, так вот, она говорит, это территория за границей ее владений, так что не может. А, погоди-ка, так она знает, что делают герои. Ага, и даже хотела бы помочь. Но если священные герои так рассорились, то она просит махнуть на них рукой ради спасения мира. Неужели она говорит, что близится то время, о котором она как-то сказала? Я не знаю, на которой волне это случится, но однажды миру придется пожертвовать всей жизнью, что он носит в себе. Что важнее, люди или мир? Если ты не можешь поладить с другими героями и не хочешь выполнять свою миссию, просто доживи до этого дня. Когда это случится, ты сможешь выбрать мир, принести огромную жертву, но выполнить свою миссию. Выходит, время настало. Еще говорит, если все пройдет гладко, волн больше не будет. Правда, что ли? Простите, на Афуме сама, но о чем вы с Фира, то есть, с Фиторией Сан говорите? А, ну была у нас с ней как-то личная беседа. Она сказала, что если заставить мир пожертвовать всей жизнью, что в нем есть, его получится спасти. Так значит, герои пытаются что-то сделать ради спасения мира? Спросила Эклер, подаваясь вперед. Да уж, тяжело запросто в такое поверить. Короче говоря, я не совсем уверен, что происходит именно это, но возможно, герои так или иначе помогут нам преодолеть возникшие трудности. Вы уверены? Не совсем. Слишком многие земли нуждаются в защите, сами мы не справимся. И все же, я повернулся к пряди Фира и продолжил. Махать на них рукой я не намерен. Попробуем догнать. Это. Хорошо, удачи, я буду присматривать за вами. Ох, все-таки королева всея филариалов не думает о людях и ничего нам не рассказывает. Возможно, на самом деле она махнула на нас рукой, и кажется, ее можно понять. В конце концов, так называемые герои так много спорят друг с другом, когда миру грозит опасность. Будь я Фиторией, тоже бы отчаялся. Но с другой стороны, чего ты от нас-то хочешь? Хочешь, чтобы мы сражались ради людей, но никак не собираешься облегчить нам задачу? Я переместился к королеве, прихватив с собой весь отряд, и объяснил, что происходит. Понятно, что же, теперь мне ясно, что именно задумали герои. Так что они ищут, но не успела она и слова сказать, как в тронный зал вбежала Лисия, бледная, как смерть. Похоже, что она одновременно с королевой разгадала, что происходит. Уа, что с тобой? Уа, я поняла, понимаете, что такое? Я узнала, в какую страну направился Ицуки сама и, наконец, вспомнила, что это за монстры. О, узнала таки, да, они упоминаются в легендах о героях прошло. Я читала легенды о фамилиях Лингуя, и выглядели они именно так, верно, должно быть, это они. Лингуй, как я понимаю, Лин здесь соответствует иероглифу дух, агуй, черепахи. Вообще, как я помню, имя Лингуй встречается в легендах и моего мира. Конечно, чаще всего в играх попадаются имена совсем других четырех зверей, четырех божественных. Но группа, к которой относится Лингуй и которая называется благоволительными животными, в легендах не уступает им по важности. Если четыре божественных или священных зверя это Сейрю, Судзаку, Бякка и Гинбу, то благоволительные животные это Цилинь, Фэнхуан, Лингуй и Инлун. Группы зверей немного похожи друг на друга, поэтому некоторые люди их путают, а зря. Лингуя это тоже касается. Его порой принимают за Гинбу. Лингуй, черепаха, на спине которой покоится воспетая в легендах гора Пынлай. Ну а Гинбу, многоногий страж севера, которого часто рисуют со змеей вместо хвоста. Гора Пынлай, в свою очередь, место на востоке, где живут отшельники, так что к защитнику севера не относится никак. Так что, выходит, те таинственные монстры, атаковавшие Милрамарк, на самом деле фамильяры Лингуя, видимо, да. И это нехорошо. Нехорошо настолько, что мне, видимо, придется вмешаться всерьез. Хм, если я правильно помню, благоволительность Лингуя в моем мире была связана с чистотой воды. А еще по легендам он способен предсказывать будущее, как счастливое, так и не очень. Значит, это чудище стоит за происходящим, а герои, видимо, отправились вперед и ничего не сказали, чтобы меня обойти.